Глава 19. «Розовенький!» Я услышал сзади восхищенный возглас, и что-то большое, мягкое, теплое прижалось к моей спине. Густые волосы окутали меня белым облаком, и я почувствовал горячие губы у себя на щеке. Только и смог промычать я, все еще находясь под впечатлением от розового корабля, ни много ни мало флагмана моего флота. Какой позор! «А я думала, ты пошутил», — прошептала мне на ухо овечка, легонько прихватив мне мочку острыми зубками. Я отжигал как мог. «Но если ты думаешь, что я тебя простила, то ты глубоко ошибаешься». Она сильно сжала зубы. «Ай, ухо!» Я немного пришел в себя от резкой боли. «Вот и мне так же больно было, когда ты меня другим именем назвал». Овца отстранилась и крутанула мое кресло так, что я оказался к ней лицом. Я опять впал в ступор. «Не специально. Я реально ни хрена не помнил». Она улыбнулась, наклонилась ниже, собираясь меня поцеловать, но внезапно отстранилась, что-то прочитав в моих глазах. «Ты что, ничего не помнишь?» «Я все помню. Вообще все», — осторожно ответил я. Она разглядывала меня, немного прищурившись. Вся игривость ушла из глаз. «Но я-то, дура, думала, что это ты для меня сделал». Она махнула на обзорный экран, где рос в размерах эротичный чупа-чупс. «А для кого я это сделал?» — заинтересовался я. «Ну, не знаю». Она раздраженно откинула прядь волос. «Но мне так не надо». «Дорогая, а что не так?» «Ой, все». Она гордо вскинула голову и удалилась из каюты с ровной спиной, как будто шпалу проглотила. «Это что, блядь, сейчас было?» — поинтересовался я. «Это был риторический вопрос», — уточнил присутствующий виртуальный Василий. «Нет, блядь, это был настоящий вопрос». Я посмотрел на Васю, и меня накрыло сознание. «О, Вася, а нет ли случайно у нас в каютах камер?» «Нет, конечно. Ты же сам распорядился их демонтировать». «И ты исполнил?» «Ну да. Отправил дроидов, они все убрали». «Ясно. Это ты поторопился», — я почесал репу. «Виноват», — тут же вытянулась струнку голограмма. «Да ладно», — я махнул рукой. «Вольно». Ней послушно расслабил левое виртуальное колено, и я невольно одобрительно хмыкнул. «А после попой, точнее, культурного отдыха, я с тобой связывался?» «Ну да, только не после, а во время». «И чё?» — оживился я. Вася молча включил запись на терминале. На экране появился бухой я с затекшим глазом, который попытался сфокусировать здоровый глаз на камере и заговорил заплетающимся языком. «Василий, у тебя самогон гоблинский остался? Давай, пришли мне пару канистр. Что значит не можешь? Зеленого отправь, только смотри, чтобы они сами посылку не выжрали. Мы тут с пацанами хорошо сидим». «И чё, послал?» — заинтересовался я. «Ну да, послал», — кивнул НИИ. «И что дальше?» Вася опять включил запись. Опять показалась моя рожа. За спиной мелькали мои собутыльники. Ржал Алекс, раскатисто хохотал клоун. В кадре мелькало бессознательное тело Котта. «Вася, бля, родной, почему ты там, а розовый пух здесь? А вы можете поменяться, а то этот розовый пидорас меня задолбал. Он меня девушку отбивает. Что? Да я ему втащил, он лежит. Не можешь? Жаль. Ну ладно. Чего звонил? А, что там с неспящим? Хорошо. Просит цвет сказать? Ну, не знаю, пусть черный будет. Не, розовый же. Название. Хер знает. Эй, мужики, тут название нужно для нашего авианосца. Ага, бум. Ща, Вася, 5 сек, продумаем». «Ну?» — я поторопил Мохнатого. «Дальше-то что?» Запись возобновилась. В кадре блевал Фант. Клоун заботливо держал тазик и что-то успокаивающе шептал внучку. «Вася, придумали. Вездесущий. Что? Нет, не опечатка. Именно так. Да, отличное название, не гони. Все, отбой». Опять новый кадр. Алекс с клоуном, обнаженные по пояс, занимались армрестлингом. Я пытался дрожащей рукой налить в стакан из канистры. «Вася, мы передумали. Пусть будет Пурген. Что это значит?» «Это шутка для своих. Щ, отбой». Снова мы. Три очень сильно пьяные морды сидят за столом. На столе лежит полный «П». Я крутанул его. Он повернулся стволом в сторону Алекса. Тот взял его и задумчиво произнес. «Чё-то не так. Что-то мы неправильно делаем. Русскую рулетку как-то по-другому играют вроде. Там барабанный механизм должен быть. Что? И тут барабанный. Но там вроде есть... Все-таки выстрелишь. Не должно полкорабля разнести. Но это не точно. О, мохнатый на проводе. Мы передумали. Авианосец назови херовый. Че, бля? Эй, ты, морда инопланетная. Это каламбур. Вон у нас сколько херов. И ты вообще-то должен был засмеяться. Отбой, короче». Экран моргнул и выдал следующее видео. Я спал на диване в обнимку с полным «П», нежно его поглаживая и что-то бормоча, при этом глупо улыбался. Пол экрана занимали чьи-то ноги, судя по размеру обуви, клоуна, а тело, по-видимому, лежало где-то внизу. В экран смотрел стеклянными глазами Алекс. «Значит так, как заместитель командира, я повелеваю... Я приказываю... Вот, авианосец красим в розовенький. Нет, блядь, не розовый. Так ему и скажи, цвет розовенький. Как... жопа в косяк. Бля, ну это они художники, а не я. Ну, судоремонтники, один хрен. Нет, это два разных цвета. Ну ты не различаешь, а овца различает. А, что еще? А, и название. Чупа-чуп с большими буквами. Отличное название. Ну, ты же не хочешь, чтобы Лая овечка прибила? Вот. Я не хочу, поэтому выполняй. Ах, да, чуть не забыл. Самое главное — девиз. На весь борт. Бери ручку, записывай. Вот ушлепок! В сердцах стукнул я кулаком по панели. Что-то тревожно запищало, и сработал модуль пожаротушения. Меня окатило белым порошком. Фу, блядь! Вася, у тебя здесь все через жопу! Алекс, гад! Вот удружил, так удружил. Я грустно уставился на огромную розовую елду. Не, скорее, розовенькую. Не знаю, чем эти цвета отличаются, но верю, что судоремонтники подобрали все-таки розовенький. Эх, с другой стороны, если присмотреться, то вполне миленько. Да ну нахер! «Сука, Алекс, как ты мог?» Я припер друга к стеночке, как только мы вернулись на дыню. Я перехватил его в душевой, когда он побежал после недели вонючей аскезы. Сейчас он стоял передо мной голый, прикрывался полотенцем и вонял. Выглядело не очень, но мне было пофиг. «Да ты сам так решил», — оправдался тот. «Вот прям так и сам», — ехидно уточнил я. «Ну, не совсем, а это как его... О, коллегиально!» Тут в душевую зашел клоун, весело насвистывая. «Клоун, дружище, подтверди!» «Подтверждаю», — кивнул разрушитель. «Только что?» «Чья была идея выкрасить авианосец в розовенький? И так его назвать?» «Твоя, конечно», — уверенно ответил здоровяк. «Вот видишь», — обрадовался Алекс. «А мне ты, значит, не веришь». «Так», — смутился я. «Что-то не сходится. Давайте вспоминать». И мы начали вспоминать. Вспоминали, вспоминали, но ничего не вспомнили. Потому что Синька злой отшибает память наглухо. Кто был автором этой чудесной идеи, мы так и не выяснили. Вроде это всплыло как-то само, чтобы овечку порадовать. Ну и ладно, поздняк метаться. В реестр новое имя уже внесено, а цвет... Ну, не перекрашивать же в самом деле. «Можно я уже пойду помоюсь?» — вывел меня из размышлений голос Алекса. «Иди уже». Я кивнул. «Но чуйка мне подсказывает, что это ты, падла, все устроил». «Хе-хе». Алекс быстро удалился. «Помогло?» Клоун немного задержался. «Что?» — удивился я. «Ну, с овцой. Чпокнулись?» «А, да. То есть нет. То есть вроде да, помогло, но нет. Не чпокнулись». Клоун покачал головой. «Что-то ты дохера сложный, командир. Проще нужно быть. И люди к тебе потянутся. И овца...» «Даст!» Он развернулся и ушел довольный. Я посмотрел ему вслед. Устами младенца, как говорится, глаголит истина. Но, блин, что же все-таки произошло у овцы в каюте? И вообще, верните мне старую овцу. С осознанием своего симбиота она стала умнее и невыносимей. Но у меня резко проснулся к ней интерес. Вот все у меня не как у людей. Мне, оказывается, умные женщины возбуждают. Внезапно. И, походу, истеричные. Ага. Значит так. Миссия соблазнить овцу принята. Хе-хе. А я пойду пока делами займусь. Раз переукраденный корабль нельзя себе оставить, значит, нужно его немножко подразобрать. Под этим девизом, придуманным Алексом, мы пришвартовали опасного к дыне. Нет, я предполагал, что у зеленых гопников талант к разборке. Но то, что я наблюдал, выглядело феерично. Где-то на далекой земле тихо плачет полукриминальная авторазборка. Мне пришлось их даже немного притормозить, иначе своим ходом корабль уже никуда бы не полетел. Но все обошлось. Полуразобранный крейсер, с которого было отвинчено, отрезано, оторвано абсолютно все, я сдал органам правопорядка и получил свои 20 миллионов. А еще получил 10 от руда маркиза Карабаса. И еще их же грузовик я им сдал за скромные 500 тысяч. Но курочка по зернышку клюет. В итоге мы нехило так поправили свое финансовое состояние. А еще мы подняли категорию нашего наемного подразделения сразу до класса «Д». Права была гадюка, когда сказала мне почитать правила. Тяжелый авианосец, либо тяжелый крейсер, автоматически давал право на получение данной категории. Эти же правила придумали нормальные люди. Они посчитали, что только экипажа на таких кораблях должно быть в районе 5000, плюс десант, плюс снабжение. Кроме этого, считалось, что если у тебя есть такой большой корабль, то у тебя всяко 5-10 штук поменьше должно быть. Вот то на то и выходило, что больше 10 тысяч народу по-любому быть должно. Кто ж мог предположить, что банда отморозков раздобудет себе этого гиганта, не имея ничего другого за душой? Еще менее могли предположить, что тяжелым авианосцем в одно рыло, одно виртуальное личико будет управлять маленькая девочка, она же симбиот Даша. Мне вспомнилась моя недолгая стажировка в качестве инспектора госпожнадзора, когда для получения разрешения формально нужно было иметь в помещении огнетушитель. Пусть старый и нерабочий, но он должен был быть. И вот у нас тоже есть огнетушитель, почти новый рабочий, а еще розовенький. Так что ура! Трепещите, ксеносы! Превозмогатели вышли на тропу войны. «Это что за фалоимитатор?» — гадюка ржала так, что даже икала. «То есть ты взял нормальный боевой корабль и превратил его в этот розовый самотык?» «Розовенький», — машинально поправил я. «Между прочим, этот цвет на 3% лучше рассеивает тепловую энергию по сравнению со стандартным флотским серым». «А-ха-ха-ха! Конечно, он рассеивает. А еще он всех врагов рассеет, как только они вас увидят. Это ж кому охота такой фаллический символ в одно место получить? Уморил старюшку». «А че это вы так осведомлены хорошо насчет фалоимитаторов?» — подозрительно прищурился я. Гадюка тут же прекратила ржать. «Ты на что это намекаешь?» «Да ни на что. Мало ли у кого какое хобби. Хе-хе». Увидев, как она начала бледнеть, я поспешно добавил. «Может, вы на пенсии секс-шоп открыть хотите?» «Нет, не хочу». Гадюка смотрела на меня очень недобро. Поэтому я решил перевести тему. «Так что там с заданием? Категория «Д» есть. Готова к труду и обороне». «Какому к хренам труду?» — удивилась генерал. «Это фигура речь такая. А в общем, я весь во внимании». Я сложил руки на животе, вытянул ноги и всячески начал изображать ждуна. Гадюка покачала головой, но углубилась в планшет. «Так, что тут у нас? Ага, нет. Далеко, сложно. Еще сложнее, маловато силёнок. Точно не справитесь». Итак, минут 5. Мне это немножко надоело, и я подал голос. «Огласите весь список, пожалуйста». Генерал на меня удивленно посмотрела. «Ну, я-то свои силы лучше знаю, может, что-то и найду». Немного смутился я под ее взглядом. Гадюка хмыкнула и повернула ко мне экран. Я устроился поудобнее и начал выбирать. «Ага. Ого. Ну, у них Ага! О! Через 5 минут я поднял голову. «Как-то не так я все себе представлял. Это все выглядит неправдоподобно для нас сейчас». «А я тебе говорила», — назидательно сказал генерал. «Категория D — это нижний порог входа, и он очень высок, как ты увидел. Так что выбор невелик, разве что миссии принеси-подай». «Много платят», — на всякий случай поинтересовался я. «Копейки», — ожидаемо ответил генерал. «Я лучше пиратов еще побью», — вздохнул я. «Так что мы имеем в итоге? Категорию D, но работы к ней нет». «Ну, получается так», — кивнула головой гадюка. «Жесть», — резюмировал я. «Согласна», — ответила генерал. Мы немного помолчали. «Как война?» — поинтересовался я, чтобы прервать неудобное молчание. «Война плохо», — охотно ответила гадюка. «Правда, у империи все еще хуже. Одно это меня и успокаивает, но не сильно». Она прочла мне краткую сводку с фронта. «Интекты давили, мы отступали. Ангелы помогали, как могли, но могли плохо. Боевых станций, по-видимому, катастрофически не хватало. Потеряв несколько из них, ангелы теперь вступали в бой только при подавляющем своем преимуществе. В случае угрозы уничтожения они отступали, бросая людей на произвол ксеносов. Не очень поступок, как по мне. В обитаемом космосе росло недовольство войной. Появились даже сторонники мира с интектами, топившими за то, что во всем виноваты военные. А интекты ничем не хуже Вселенной 13. Тем более, что с отключенным воскрешением толку от нее все равно не было. Люди были растеряны, злые и раздражены. Даже среди военных начался разброд. Их многолетний опыт не готовил их к окончательной смерти. Страх проник внутрь человеческого общества. «Да, ситуация. А, кстати, как там мой бывший 536-й поживает?» — поинтересовался я. «А нет больше 536-го подпол... командир Элай», — грустно покачала головой гадюка. «Как нет?» — немного ошалел я. «Ангелы не выполнили мою просьбу? Не оживили пацанов?» «Да нет, в тот раз все было хорошо, всех воскресили. Да и потом он почти потерь не нес. А вот недавно флотилия ушла в систему, и все с концами, никто не вернулся». «А что за задание было?» «Остановить прорыв интектов, затыкали дыры. Они нехило так внутрь нашей территории вклинились. И один пидор, деятель, решил мешок устроить. Вот и 536-й был в составе флота, который должен был перерезать путь отступления». «И что, не удалось?» «Нет. Формально они справились, только ксеносы ломанулись назад, прежде чем к нашим пришло подкрепление. Поэтому просто смели их и все, я так предполагаю». «Предполагаете?» — удивился я. «Да, эту звездную систему мы так назад и не отбили. Никто из наших не вернулся, поэтому предполагаю, что все погибли, хотя...» «Что?» «Был сигнал СОС и инфа, что часть флота отошла в другую систему». «И?» «Что, блядь, и?» — гадюка разозлилась. «Они взрослые мальчики и девочки, военные. Сами должны выбираться. А у меня нет ни сил, ни возможностей». «Сколько времени прошло?» «Месяц примерно». Я задумался. Генерал на меня пристально посмотрела. «Ты о чем задумался?» «Да так. А какие силы были направлены?» «Быстро собирались. Командор Хакс, как командир, он получил новый легкий крейсер и в память о старом также назвал «Верный». БТК «Спокойствие», лейтенант командора Тронта, 2 эсминца тоже из твоих, да, собственно, твой старый экспедиционный корпус, который к имперцам летал». «Мой», — задумчиво пробормотал я. «Так, ладно, генерал, я откланяюсь, с вашего позволения». «Ну, давай, удачи». Она посмотрела на меня как-то странно. Я направился к двери, но вспомнил про еще одно дело. «Кстати, генерал, вы говорили, что бомберы с того авианосца списываете. А я всего 64 взял. Там же их больше у вас осталось?» «Ну да, еще...» — генерал заглянул в планшет. «Громов еще 136 штук осталось. На что?» «Я все заберу». «Ну давай посмотрим по цене». Гадюка откинулась в кресле, потирая руки. «Генерал, милая моя, вот совсем у меня настроения сейчас нет. Мы же цену уже оговорили. Давайте уже я отдам вам свои деньги, и мы закончим с этим». Гадюка как-то странно на меня посмотрела. «Да мне, впрочем, пофиг. Где-то там, на вражеской территории, возможно, все еще ждут помощи мои люди.